Вечный крест. Изумруды имеют форму четырехугольников, а пространство между ними и рубинами усыпано алмазами. В центре каждого бруса находился тусклый рубин в окружении четырех изумрудов, образующих четырехконечный крест. Изумруды имеют форму четырехугольников, а пространство между ними и рубинами усыпано алмазами. Вес самых крупных из них превышает 10-12 каратов. А в отдельных местах имеются жемчужины, вставленные в золотую оправу. Вся внутренняя часть балдахина покрыта алмазами и жемчужинами, а по низу балдахин украшен бахромой из жемчуга. Под сводом виден павлин с распущенным хвостом, состоящим из голубых сапфиров и драгоценных камней других расцветок. Тело птицы сделано из золота и украшено эмалью и жемчугом. Однако на месте павлиньего глаза, где должен был находиться драгоценный камень, Надир-шах обнаружил лишь зияющую пустоту. Он распорядился обыскать все уголки дворца самым тщательным образом, но все хлопоты оказались тщетными. Наконец ему удалось узнать от одной из жен в гареме Мохаммед-шаха, что тот постоянно носит камень в своем тюрбане. В самый разгар прощальных торжеств Надир-шах предложил Мохаммед-шаху в знак вечной дружбы обменяться тюрбанами. Мохаммед-шах не мог отвергнуть это предложение, своими корнями уходившее в древние традиции. И ему ничего не оставалось, как согласиться. Так Надир-шах стал обладателем желанной драгоценности. Когда, размотав тюрбан, новый владелец увидел лучезарное сияние алмаза, он воскликнул: «Кохинор! Гора света!» Так алмаз получил свое нынешнее название. Правда, по другой версии, персидский владыка обошелся без всяких уловок. Он просто разграбил Дели, а его жители стали жертвами разбоя и насилия, которые учинило войско Надир-шаха. Золото, серебро, драгоценные камни выламывались из стен дворцов. Улицы города были усеяны трупами, как сад опавшими листьями. От некогда цветущего Дели остались лишь дымящиеся руины. Воины персидского правителя возвращались домой с богатой добычей. Летописи свидетельствуют, что одними только алмазами, изумрудами и яхонтами они набили 60 больших ящиков. «Видя такие сокровища, — восклицает летописец, — все обезумели. Чтобы увести павлиный трон, потребовалось 8 верблюдов, а еще Надир-шах вез с собой кохинор, камень, уже в который раз сменивший своего владельца». Позже кохинор достался по наследству эмиру Афганистана шаху Шудже, а тот передал его потом правителю сикхов Магарадже Ранджит Сингху. Алмаз был вставлен в браслет, который Магараджа носил на всех торжественных приемах и хранил среди драгоценностей короны. Когда Ранджит Сингх лежал на смертном одре, его пытались уговорить, чтобы он завещал камень богу Джаганнатху. Утверждают, что Магараджа кивком головы выразил согласие на это предложение. Однако казначей не решился на столь щедрый дар без документального соизволения владыки, и кохинор остался в сокровищнице Лахора. В конце концов, его владельцем стал молодой Раджа Делипсингх, утвердившийся на престоле при поддержке Англии. Когда в 1848 году в Лахоре вспыхнул бунт двух сикхских полков, драгоценности короны, включая и кохинор, были объявлены военными трофеями англичан. Лорд Дейлхаус отослал кохинор в Англию, и в пути камень находился под охраной двух офицеров. 3 июля 1850 года захваченные драгоценности были преподнесены королеве Виктории. Камень, однако, показался королеве очень невзрачным, поэтому она отдала его на переогранку амстердамскому огранщику алмазов Ворен Зангеру. Ювелир был занят по 12 часов в день, и работа продолжалась полтора месяца. В результате алмаз потерял еще 80 каратов, так что теперь он весит 106 каратов. Сейчас алмаз Кохинур хранится в Виндзорском замке в Лондоне. Алмаз Хоуп. Примерно с середины 17 века представители королевских династий Европы начали проявлять ничем не обузданную страсть к роскоши и пышным торжествам. Больше всех этим отличался французский король Людовик XIV, создавший новую солнечную империю, империю безграничной страсти к роскоши. Для него канули в лету опасные времена Фронды, когда против королевской власти восстали французские феодалы, использовавшие в своих интересах жителей Парижа и крестьянское движение. Людовик XIV просто вычеркнул эти события из своей памяти, а из книги протоколов парламентских заседаний собственноручно вырвал те страницы, которые так или иначе касались этой эпохи. «Вы ошибаетесь, господа», — заявил король Солнца, — «если полагаете, что государство — это вы. Государство — это я». Склонность и тягу к драгоценным камням Людовику XIV привил кардинал Джулио Мазарини, побуждал короля собирать драгоценные камни и министр финансов Франции Жан-Батист Кольбер. «Золото и бриллианты», — говорил он, — «хорошие, неприходящие во все времена деньги. На эти деньги, сир, покупается все. Купите небольшой галыш и повысьте его стоимость хорошей шлифовкой. Но это должен быть хороший камень. Знающие люди должны отвечать за его качество». Одним из таких людей, кто давал оценку королевским сокровищам, был Тавернье, торговец драгоценными камнями, банкир и друг короля. Из своего последнего путешествия в Азию он привез и преподнес королю Солнцу 25 крупных алмазов на бархатной подушечке. Из множества драгоценных камней Людовик XIV выхватил взглядом один и стал смотреть через него на свет. Это был голубовато-фиолетовый алмаз, за который король пожаловал Тавернье дворянское звание. История сапфирово-синего алмаза Хоуп, вес его 44 карата, интересна и занимательна еще и потому, что синие алмазы встречаются исключительно редко, их известно очень мало. Вокруг этого алмаза столетиями ходили странные слухи, будто это роковой камень, приносящий несчастье, так как на нем самом в течение долгих столетий лежало проклятие. Древнеиндийское предание рассказывает, что очень давно алмаз был глазом бога Рамы, и всякого, кто владеет этим камнем, ждут болезни, гонения, бесчестие и, в конце концов, неотвратимая смерть. А в самом деле, большой синий алмаз редкой красоты был завезен в Европу из Индии вместе с чумой. Людовик XIV повелел огранить камень в форме сердца и подарил его одной из своих фавориток. Но вскоре та лишилась благосклонности короля. Да и от него самого в скором времени отвернулось военное счастье. Даже смерть короля через 43 года приписывали действию камня, не принимая во внимание время приобретения Людовиком XIV камня и дату его смерти. После него алмаз достался королеве Франции Марии Антуанетте, который однажды одолжил его поносить принцессе Ламбаль. И вскоре принцесса была жестоко убита, а затем во время революции обезглавили и самую владелицу камня. Несмотря на тяготевшее над камнем проклятие, находились все новые и новые авантюристы, желавшие владеть этим редким алмазом. При разграблении французской королевской сокровищницы алмаз попал в руки одного из воспитанников кадетского корпуса, который продал его амстердамскому ювелиру Ваалсу. Ювелир отдал алмаз на огранку, после чего камень был продан сыном Ваалса в Лондон. Довольно скоро все участники перечисленных операций погибли при довольно таинственных обстоятельствах. Позднее алмаз был расколот и заново отшлифован, и к следующему владельцу он попал уже значительно меньшим по размеру. После огранки алмаза Ваалсом небольшая часть камня, около 14 каратов, попала к алмазному герцогу Карлу Брауншвейгскому. В 1830 году возмущенные бюргеры свергли этого чванливого и деспотичного правителя. Алмаз прошел через множество рук, авантюристов всех мастей, мятежников, капитанов и дипломатов, а в 1830 году его приобрел английский банкир Хоуп. Отсюда и название алмаза — «Надежда». Примечание. От имени банкира алмаз получил название Хоуп, Надежда, а до этого, по некоторым сведениям, он назывался Голубой Тавернье. Некоторое время этот камень семействе Хоуп передавался по наследству, пока не попал в руки лорда Генри Фрэнсиса Хоупа. Он вознамерился продать алмаз, чтобы оплатить свои многочисленные карточные долги. Однако продаже воспротивились остальные члены семьи, после чего последовал долгий судебный процесс. Только в 1901 году Хоуп получил разрешение на продажу драгоценности. На этом странствия рокового камня не закончились. Алмаз приобрел турецкий султан Абдуль-Хамид II для своей любимой жены. Через некоторое время эта женщина попала в руки грабителей и убийц, а сам султан был свергнут с престола и умер в изгнании. Есть и другая версия этой истории. Любимая жена заколола супруга кинжалом. В 1901 году русский князь Корытковский подарил алмаз парижской танцовщице Ледю, которую вскоре застрелил в приступе ревности, а сам через некоторое время пал жертвой покушения. Затем алмаз достался одному испанцу, и тот вскоре утонул в открытом море. Потом камень нашел нового владельца в лице американца, который купил алмаз в подарок своей жене, и вскоре супруги потеряли единственного ребенка, а несчастный отец от горя лишился рассудка. Долгое время владелицей камня была Маклин, известная светская дама из Вашингтона. Чтобы избавиться от тяготевшего над алмазом проклятия, она отнесла колье, в которое был вставлен алмаз, в церковь, и священник осветил его. Только после этого Маклин надела колье и практически не снимала его. Рассказывают, что иногда леди Маклин давала бесценное колье поиграть своему малютке-сыну, зубки потащить, и даже надевала его на шею своему красавцу-датскому догу. Экстравагантная леди даже перед операцией не желала снять колье, и доктору пришлось долго уговаривать ее. А миссис Маклин прожила жизнь очень несчастливую. Ее брак с сильно пьющим мужем распался, а позже тот скончался в психиатрической больнице. Брат безвременно умер, а вскоре старший 9-летний сын миссис Маклин был задавлен автомобилем. А в 1946 году, в возрасте 25 лет, умерла ее единственная дочь. Трагедия эта окончательно подкосила миссис Маклин, и год спустя она умерла. Все драгоценности она завещала своим внукам, и, может быть, к счастью, ей не довелось дожить еще до одной трагедии. А в 1967 году умерла ее внучка, и тоже в 25-летнем возрасте. Когда внукам пришлось продать драгоценности, чтобы заплатить долги, их приобрел известный торговец драгоценностями Гарри Уинстон. Он не верил в тяготевшее над алмазом проклятие и все грехи камня рассматривал как бессмыслицу и вздор, как нагромождение злополучных случайностей. Какое-то время Уинстон выставлял надежду на всеобщее обозрение, чтобы собрать деньги на благотворительные цели. А потом передал алмаз Смитсоновскому институту в Вашингтоне, причем послал драгоценный камень в обычной посылке, завернутой в невзрачную бумагу. Прелестный облик Нефертити. На восточном берегу Нила, в 300 километрах от Каира, есть местность, очертания которой очень своеобразны и неповторимы. Вплотную подошедшие к Нилу горы затем начинают отступать, а потом вновь приближаться к реке, образуя почти правильный полукруг. Именно здесь построил свою новую столицу Аменхотеп, один из самых знаменитых фараонов 18-й династии. Уступив на египетский престол в 1370 году до нашей эры, он унаследовал государство все еще могущественное, хотя в нем уже наметились две соперничающие силы — царская власть и фиванские жрецы. И Аменхотеп начал борьбу со жречеством, которое стало угрожать неограниченной власти фараонов. Отменив культ всех других богов, он установил несвойственное египтянам почитание единого бога — Атона, вместо бога Амона. Фараон закрыл многие храмы и разогнал жрецов. Столицу страны перенес на новое место и назвал ее Ахетатоном — горизонт Атона, небосклон Атона, а себя приказал именовать Эхнатоном — угодным Богу. Фараон-еретик, фараон-реформатор. Эхнатон и в искусстве был реформатором. Необычность нового искусства проявилась прежде всего в изображении самого фараона и членов его семьи. Ни до, ни после правления Эхнатона египетское искусство не знало столь интимных изображений фараона. Рядом с ним почти всегда присутствует его любимая жена Нефертити, и очень часто одна или сразу несколько дочерей. У всех заметны черты фамильного сходства, удлиненные головы и тонкие шеи, изящные, но иногда и угловатые, движения и жесты изысканно тонких рук. Фараон Эхнатон правил Египтом 17 лет. Как и у всякого восточного владыки, у него был свой гарем, но единственной официальной женой царицы была Нефертити. Часть открытия всемирно известного бюста Нефертити принадлежит немецкому археологу Бурхарту. Зимой 1912 года возглавляемая им археологическая экспедиция приступила к раскопкам Ахетатона. Но тогда и предполагать никто не мог, что именно здесь будут найдены необыкновенные памятники, которые откроют совершенно новую страницу в истории древнеегипетского искусства. Сначала рабочие нашли бюст самого фараона Ахнатона. Сделанные в натуральную величину из известняка и раскрашены. Но, к сожалению, лицо было разбито на мелкие кусочки. Дальнейшие раскопки археологи продолжили с большими предосторожностями и вскоре заметили проступившую из кирпичных осколков часть скульптуры.